Глава 73. 3 часа ночи. Отделение реанимации больницы Отель-Дьё. После катастрофы в Бабуре Гаэль и Одри поехали вслед за скорой в отделение неотложной помощи на острове Сите на противоположном берегу Сены. За ними поспешали другие полицейские машины, набитые копами, которые размышляли, что же случилось на самом деле и какого еще дерьма ждать на свои головы. Гаэль пребывала в ярости и потрясении, перекладывая всю ответственность за фиаско на Одри. Почему ей не дали самой справиться в этот вечер? На что Винявски возражала, что она собрала команду Ирвана, гиганта по имени Тонфа и напомаженного типчика по имени Фавини из предосторожности. Остальное — копы из соседнего участка, подвернувшийся не ко времени полицейский фургон — просто невезуха. Они цапались всю дорогу и относительно смирились с фактом только во внутреннем дворе больницы. Позже их выставили прочь медики, никаких посторонних в отделении, и они устроились снаружи на креслах-каталках, куря сигарету за сигаретой. Гаэль молча молилась, не Богу, а судьбе. Эрик Кац должен выжить, чтобы ответить на вопросы, разумеется, но еще и потому, что существование психиатра не могло закончиться так глупо. Несмотря на все подозрения, объектом которых он был, она испытывала некую нежность к этому странному субъекту. Она не желала признаваться себе, но сеансы с ним, если отвлечься от собственных чувственных закидонов, пошли ей на пользу. Сейчас она вспоминала о них как о регулярных приливах, приносящих облегчение и покой. Врачи не стали их обнадеживать. Психиатр попал под радиатор внедорожника, ехавшего на полной скорости. Удар вызвал кровотечение в грудной и брюшной полостях. Шейные позвонки тоже повреждены, так что прогноз весьма пессимистичен. За всю ночь Гаэль и Одри не поговорили ни с одним врачом и вообще не получили никакой дополнительной информации. Им оставалось только курить в своих инвалидных насестах, разглядывая подъезжающие скорые, рутина субботнего вечера и обвиняемых, которых припровожали в судебно-медицинское отделение больницы. Когда минуло 2 ночи, Гаэль решилась раскрыть секрет, мучивший ее как ком в желудке. Ту фразу, что прошептал ей на ухо Кац. «Человек-гвоздь не умер». У Одри ноль реакции. Наверняка это было лишним подтверждением того, что она и так заподозрила. Прямой связи с сентябрьским расследованием, а значит, с делом 70-х. Кстати, на кого мог намекать Кац? На Филиппа Крейслера, он же Крипо, призванного виновным в осенних убийствах? Или на призрака из Лантано Тири Фарабо, свирепствовавшего в Верхней Катанге, начиная с 1969-го? Обе гипотезы не имели смысла. Фарабо умер от нарушения мозгового кровообращения в психиатрическом институте в 2009 году. Что до Крипо, то Гаэль сама перерезала ему горло 20 сентября этого года. Наконец к ним вышел тощий доктор, так и не снявший зеленого бумажного халата. Он стянул хирургическую маску, явив вытянутое лицо с печальными глазами. Несмотря на осунувшиеся после многочасовой операции черты, от него исходила некая темная энергия, словно ее источником и были усталость и лихорадочная возбужденность. «Мне очень жаль», — сказал он, доставая пачку сигарет. «Все кончено». «Он умер?» — глупо спросила Гаэль. Врач моргнул и принялся прикуривать сигарету. Сердце не выдержало. Кровотечение затронуло все органы. Мы попытались сделать невозможное, но все было заранее понятно. «Он ничего не сказал перед смертью?» — спросила Одри. Хирург снова бросил косой взгляд. В его усталом лице была чарующая прелесть. Операция шла под наркозом. Обе отступили, пропуская полицейские фургоны и кареты скорой. Они уже собирались отправиться в освояси, когда медик окликнул их. Вы заполнили бумаги на поступление? Мы ничего о нем не знаем. Номер страховки, семья. Говорим же, мы ничего не знаем, вспылила Гаэль. У меня просто была назначена встреча с ним сегодня вечером. Он запаниковал по причинам, которые слишком долго объяснять, пустился бежать и попал под колеса внедорожника. Врач шагнул к ней. На его приятном лице отражались все три волнения этой ночи. «Вы что, издеваетесь надо мной?» «Как?» — повторила Гаэль еще более взвинченным тоном. «С чего вы взяли?» Он пораженно уставился на них. «Почему вы все время говорите «он»?» — не отступал медик, прикуривая новую Мальборо от предыдущей. Гаэль бросила взгляд на Одри, и ее словно озарило. Они обе ничего не поняли в этой истории. «Что вы хотите сказать?» Врач выдохнул дым вместе со скрытой горечью. «Жертва, которую вы нам доставили, была женщиной».